папы, бэби, мама, делай как надо. Кирпичи танцуют на весах, это не ламбада. Пять дёрти бензи на мне, куча бандана. Да я верю в комбат, шутера из Багдада. У меня есть пол, а ты поймаешь шот, уига. Сучий парень, покажи мне, где твой блэк, уига. Прибавишь мёрдер, да, ха-ха, уига. 30 пули, это грот, ты грейп, уига. Биг, биг, доп, у меня есть биг, доп. Биг глиц, биг стэкс, рэмпейдж, мау. Биг игос, у меня есть биг хаус. Гладь поджигает, фак, бойф, как фахитов. Бэйби, ты в этом дерьме, нахуй законно, вига. Но я не в трэпе, вига, как ты мог подумать, вига. Я сгорел в аду за всю эту хуйню. Налил вига, я не знаю, who shot you. Kill Bill, baby, baby, hard to kill. Baby, мама, keep it real, мы россияне в стиле дрил. Если это тей-тей, то мой дэй ебаши стил. Baby, baby, ебаши стил, you never feel how I feel. Кик-кик-кик-кик-кик-кик, кулачи на мой барак. Прячу стать воды на рак, сука, в снегу, как аргамак. Пупы было полно мрак, и я устрою там батак. От этой главы не сдай лак, это Москва, а не шарак. Попу пули на твой зад, мой чопа пляшет, будто Harlem Shake. Если я на кухне, то лил тейп готовит новый стейк. Шасти лил бич, ее жопа мутит earthquake. Она дала пэнкейк. Я отдал ей милчейк. Ха-ха, твига, е, полда твига, е. Они знают имя, е, бэйби тейп, е. Гуччи тапки ходят по священной земле. Они зовут меня святым, но эти демоны во мне. Burn, baby, burn, как диско, inferno. Burn, dragon, burn, как диско, inferno. Burn, baby, burn, как диско, inferno. Burn, dragon, burn,